Перрин взглянул на Эгвейн. Они недавно придумали историю на тот случай, если встретят людей, чтобы объяснить, куда они направляются, и которая могла бы избавить их от лишних неприятностей, которая, в конце концов, никому бы не подсказала, откуда они на самом деле или куда в действительности направляются. Кто знает, не дойдет ли какое неосторожное слово до ушей исчезающего. Ребята исправляли и дополняли свой рассказ каждый день, латая его прорехи вместе, заделывая слабые места. Было решено, что рассказывать придуманную историю будет Эгвейн. Со словами, она управлялась с большей легкостью, чем Перрин. К тому же девушка заявила, что по его лицу всегда может определить, когда он врет. Эгвейн сразу же бойко начала рассказывать. Они с севера, из Салдеи, с ферм возле крошечной деревушки. Прежде никому из них за всю жизнь не доводилось бывать дальше 20 миль от дома. Но они слышали истории менестреля и рассказы купцов, и им захотелось хоть одним глазком посмотреть на мир. На Кеймлин и Иллиан, на море штормов, а может даже увидеть и легендарные острова морского народа. Перрин слушал с удовлетворением. Даже Том Мерлин не слепил бы лучшей истории с того немногого, что они с Эгвейн знали о мире вне двуречья, не выдумал бы сказку, лучше подходящую для их целей. «Из Салдеи?» «Вот как?» — спросил Илаес, когда Эгвейн закончила рассказ. Перрин кивнул. «Верно. Мы подумывали о том, чтобы сперва пойти в Марадон. Я бы непременно посмотрел на короля. Но первым же местом, куда бросились разыскивать нас наши отцы, оказалась бы столица. Теперь настала его очередь объяснить то обстоятельство, что они никогда не были в Марадоне. Объяснение было заготовлено, чтобы никто не ждал от них, что им что-то известно о городе. Просто на тот случай, если они наткнутся на кого-то, кто бывал там. Главное, все это далеко отстояло от Эммондова луга и событий в ночь зимы. Ни у кого из услышавших эту историю и мысли не должно возникнуть о Тарвалоне или об Айз Седай. «История в самый раз», — кивнул Илаес. «Да, та еще история. Кое-что в ней не совсем верно, но главное, как говорит пестрое, сплошное нагромождение лжи. Вплоть до последнего слова». «Лжи!» — воскликнула Эгвейн. «Да с чего бы нам лгать?» Четверка волков не двинулась с места, но теперь они, казалось, не лежали просто возле костра. Сейчас они все подобрались, и немигающие желтые глаза цепко следили за лжецами из Эммондова луга. Перрин ничего не сказал, но рука его потихоньку, как бы невзначай, поползла к топору. Четверка волков поднялась на ноги одним быстрым движением, и рука юноши замерла. Звери не издали ни звука, но густая шерсть на загривках стояла дыбом. Под деревьями один из волков раскатисто завыл в ночи. Ему вторили другие, 5 волков, 10, 20, пока вся тьма не наполнилась их воем. Так же внезапно волки смолкли. Холодная струйка пота сбежала по лицу Перрина. «Если вы думаете...» — Эгвейн остановилась, говорить ей мешал комок в горле. Несмотря на разлитую в воздухе прохладу, испарина выступила у нее на лбу. «Если вы думаете, что мы лжем, тогда, наверное, предпочтете, чтобы мы разбили свой собственный лагерь на ночь, подальше от вашего». «Вообще-то, обыкновенно, так и произошло бы, девушка. Но сейчас я хочу знать о троллоках и о полулюдях». Перрин изо всех сил старался, чтобы ничто не отразилось на его лице, и надеялся, что преуспел в этом больше Эгвейн. Илаес продолжил тем же тоном, будто ничего не случилось. «Пестрая говорит, что она учуяла троллоков и полулюдей в ваших мыслях, пока вы рассказывали эту глупую байку. Они... все почуяли. Как-то вы замешаны в нечто, связанное с троллоками и безглазыми. Волки ненавидят троллоков и полулюдей сильнее лесного пожара, сильнее всего, и я тоже их ненавижу. «Паленый хочет разделаться с вами», — говорил Илаес. «Троллоки оставили ему эту отметину, когда он был годовалым щенком. Он говорит, дичь здесь редка, а вы упитаннее любого из оленей, которых он видел за эти месяцы, и нам нужно с вами разделаться». Но Паленый всегда отличался нетерпеливостью. «Почему бы вам не рассказать мне обо всем? Надеюсь, вы не друзья темного. Мне не по душе убивать людей после того, как я накормил их. Только помните, они узнают, когда вы соврете, и даже пестрая вот-вот выйдет из себя почти так же, как и Паленый». Глаза Илаеса, такие же желтые, как у волков, теперь тоже не мигали, как и у них. «У него же глаза волчьи», — подумал Перрин. Он вдруг понял, что Игвейн смотрит на него, явно ожидая решения от Перрина. «Свет, я вдруг опять главный?» Они с самого начала условились, что им нельзя рисковать и рассказывать настоящую историю, но он не видел ни единого шанса для них убраться по-добру, по-здорову, даже если он успеет вытащить свой топор раньше, чем... Пестрая глухо, утробно заурчала. Ее рычание подхватили трое зверей у костра, а потом и волки в окружающей темноте. Угрожающее урчание заполнило ночь. «Ладно», — быстро сказал Перрин, — «ладно». Рычание оборвалось вдруг и разом. Эгвейн расцепила пальцы и кивнула Перрину. «Все началось за несколько дней до ночи зимы», — начал Перрин, «когда наш друг Мэтт увидел человека в черном плаще». У Илаеса не изменилось ни выражение лица, ни поза, в какой он лежал на боку, но в наклоне головы появилось нечто, что заставило подумать о поднявшихся настороженных ушах. Перрин заговорил, и четыре волка сели. У юноши возникло ощущение, что они тоже его слушают. Рассказ был долгим, и он сообщил почти все. Однако о сне, который приснился в Байрлоне, ему и другим, он умолчал. Перрин ожидал, что волки подадут какой-нибудь знак, поймав его на оплошности, но они лишь смотрели на него. Пестрый выглядел дружелюбный, Паленый сердитым. Перрин договорил вконец охрипшим голосом. «И если она не найдет нас в Кеймлине, мы пойдем в Тар-Валон. У нас нет выбора, кроме как получить помощь от Айзы Седай. Троллоки и полулюди так далеко к югу», — задумчиво протянул Илаес. «Что ж, есть над чем поразмыслить». Он пошарил у себя за спиной и бросил Перину кожаный бурдюк, почти не взглянув на юношу. По всей видимости, мужчина о чем-то глубоко задумался. Подождав, пока Перрин напьется, он всунул затычку обратно и только потом вновь заговорил. «Я не одобряю, Айзы Седай. Красные Айя. Те, что так любят охотиться за мужчинами, которые валяют дурака с единой силой, однажды захотели укротить меня. Я заявил им в лицо, что они черные Айя. Вы служите темному, — сказал я. И эти слова им вовсе не понравились. Тем не менее, раз уж я ушел в лес, им не удалось меня поймать, хотя они и пытались. Да, пытались. Коль уж речь об этом, то сомневаюсь, чтобы хоть одна из Айси Дай отнеслась ко мне благосклонно после всего случившегося. Мне пришлось убить парочку стражей. Нехорошее дело — убивать стражей. Не люблю этого». «Эти разговоры с волками, — смущаясь, — сказал Перрин, — это имеет какое-то отношение к силе?» «Разумеется, нет, — проворчал Илаес. Наверняка бы со мной не сработало это укрощение, но меня вывело из себя, что они хотели его на мне опробовать. Это все старо, мальчик. Старее Айзы Седай. Старее любого, использующего единую силу. Старо, как род человеческий, старо, как волки. И этим тоже не нравится, Айси Дай. Вновь приходит старое. Я не единственный. Есть и другие проявления, другие люди. Айс Седай нервничают, все это заставляет их бормотать об ослаблении древних барьеров. Все разваливается на части, говорят они. Просто боятся, что освободится темный, вот чего. Если судить по тому, как кое-кто смотрел на меня, вы бы подумали, что я кругом виноват. Ладно бы красные, а и я. Но ведь и другие туда же. Престол Амерлин. Ах, обычно я держусь подальше от них. Остерегаюсь и друзей Айс Седай. Вам бы тоже стоило сторониться их, если у вас есть голова на плечах. Я бы и сам был рад оказаться подальше от Айс Седай, — сказал Перрин. Эгвейн бросил на него колючий взгляд. Перрин лишь надеялся, она не брякнет вдруг, что сама хочет стать Айс Седай. Но девушка ничего не сказала, хотя губы ее сжались в ниточку, и Перрин продолжил. «Все складывается так, будто у нас нет выбора. За нами гнались троллоки и исчезающие, и драккар. Все, кроме друзей темного. Спрятаться мы не можем, и отбиваться в одиночку тоже. Так кто же нам поможет? Кто еще столь же силен, как Айс Седай?» Элайс погрузился в молчание, поглядывая на волков, причем чаще на пеструю и паленого. Перрин поерзал, нервничая, и постарался отвести глаза. Когда он смотрел на Элайса и волков, у него появлялось чувство, что он почти наяву слышит, о чем они говорят друг другу. Даже если здесь ничего общего с силой, все равно впутываться в это ему не хотелось. Он наверняка сыграл с нами какую-то дикую шутку. Я не могу разговаривать с волками. Один из волков — прыгун, — решил Перрин, обернулся к нему и, как ему показалось, довольно ощерился. Перрин вдруг задумался, а каким образом он определил, что этого волка зовут именно так? «Вы можете остаться со мной», — вынес, наконец, решение Элайс. «С нами». Брови Эгвейн взлетели вверх, а у Перрина упала челюсть. «Ну, что может быть безопаснее?» — спросил Элайс. «Троллоки не упустят случая, если появится возможность убить попавшегося им одного волка. Но чтобы избежать встречи со стаей, они свернут со своего пути на мили в сторону. Да и об Айс Седай можете не тревожиться. В эти леса они забредают нечасто». «Даже не знаю», — Перрин старался не глядеть на волков, лежащих по обе стороны от него. Одним из них была пестрая, и он чувствовал на себе ее взгляд. «Вообще-то говоря, дело не в одних троллоках». Элайс холодно усмехнулся. «Я видел, как стая набросилась на одного безглазого. Было потеряно полстаи, но раз учуяв его запах, они не отступят. Троллоки, мурдралы, волкам все едино. На самом деле им нужен ты, мальчик». Они слышали о других людях, которые могут разговаривать с волками, но ты первый, кого они встретили, если не считать меня. Тем не менее, они примут и твою подружку тоже, и здесь вы оба будете в большей безопасности, чем в любом городе. В городах есть друзья темного. «Послушайте», — с настойчивостью в голосе произнес Перрин, «мне бы хотелось, чтобы вы перестали говорить об этом. Я не могу делать то, что вы делаете, то, о чем вы говорите. Будь по-твоему, мальчик, валяй дурака, если так решил. Тебе не хочется оказаться в безопасности? Я себя не обманываю. Мне не в чем себя обманывать. Все, что мы хотим...» «Мы идем в Кеймлин», — громко и твердо заявила Эгвейн. «А потом в Тар-Валон». Закрыв рот, Перрин сердито посмотрел на девушку и наткнулся на ее гневный взгляд. Он понимал, что она подчинялась его главенству только когда ей того хотелось, только лишь тогда. Но все-таки она могла бы позволить ему ответить за себя. «А как ты, Перрин?» — произнес он и ответил сам себе. «Я? Ну, дай-ка подумаю. Да, да, я решил идти». Юноша повернулся к девушке с кроткой улыбкой. «Это касается нас обоих, поэтому-то я иду с тобой. Только вот хорошо бы обсудить все, прежде чем принять решение, правда?» Эгвейн вспыхнула, но ее плотно сжатые губы не смягчились. Элайс хрюкнул. Пестрая сказала, именно так ты решил. Она сказала, девушка прочно вросла корнями в человеческий мир, в то время как ты, — он кивнул на Перрина, — стоишь на перепутье. В сложившихся обстоятельствах, я полагаю, нам лучше пойти на юг с вами. А то, глядишь, вы еще с голоду умрете или потеряетесь где-нибудь, или... Вдруг Паленый встал, и Элаис повернул голову к большому волку. Мгновением позже поднялась и Пестрая. Она придвинулась теснее к Элаису и тоже встретила пристальный взгляд Паленого. На несколько долгих минут эта живая картина застыла, потом Паленый круто развернулся и исчез в ночи. Пестрая встряхнулась, затем вновь легла, плюхнувшись на землю, будто ничего не произошло. Элаис поймал вопросительный взгляд Перрина. «Пестрая — вожак стаи», — объяснил он. «Кое-кто из самцов может, вызвав ее на бой, взять в схватке верх. Но она умнее любого из них, и всем волкам об этом известно. Она не раз выручала стаю. Но Паленый считает, что стая зря теряет время с вами тремя. Для него самое важное — ненависть к троллокам, и раз здесь, так далеко к югу, есть троллоки, он хочет отправиться убивать их». «Нам его чувства вполне понятны», — сказала Игвейн. В голосе ее звучало облегчение. «Мы и сами можем отправиться своей дорогой, имея какие-то указания, конечно, если вы их нам дадите». Элаис махнул рукой. «Разве я не сказал, что Пестрая ведет эту стаю? На рассвете я отправлюсь на юг с вами, и то же самое сделают они». Лицо у Эгвейн было таким, будто девушка услышала совсем не самую радостную для нее весть. Перрин же сидел, отгородившись от всех молчанием. Он чувствовал, как удаляется Паленый. И ни одного его, матерого самца со шрамом, дюжину других, все молодые самцы, они в припрыжку бежали за Паленым. Перрину страшно хотелось верить, что все это игра воображения, навеянная словами Элаиса, но убедить себя ему не удавалось. Прежде чем уходящие волки исчезли из разума Перрина, юноша почувствовал мысль, которая, как он понял, пришла от Паленого, такую же отчетливую и ясную, словно она была его собственной. Ненависть. Ненависть и вкус крови.